Я подумал, какой долгий процесс, она подумала, какой долгий. Как-то все время хочется сразу, быстро. Она была дура на этот раз. И вот. Мы так не думали, конечно. И вот вдруг она увидела какие-то бубасы, там под бой барабанов шли. Тум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. И они такие были, такие дикари. С копьями, с дротиками такими. И они на паланкине несли своего вождя. И вот такой сидел, у него череп такой в руках, он там. Они там. И она смотрела, увидела. И думает, а нафиг подальше, он говорит, о, кто такие? Я думаю, сейчас я их съем, надоело голодать. Я подумал, а, копасия, это сейчас скеза. Он стал смотреть, потом думает, а что же все этого одного несут? Его почитают, вот он гуру, вот он гуру. И она подумала, вот сейчас я тебя гуру, так сказать, и схвачу. Она спрыгнула с ветки, и они когда ее увидели перед собой, такая чудище, страшилище. Она была очень страшная, безобразная такая. У меня даже время, там говорится, что они все время язык вываливал. Представляете, у меня все время время такое. И они как ее увидели, и они там со своими дротиками, они такие. И этот их вождь, он увидел ее, он тоже так напугался. Но он видит, что все напугались, а он все-таки вождь, если он проявит страх, они все увидят, что он трус. Он встал на этом палатине, вытащил свой дротик и сказал, уйди, кто такая там, ты кто вообще? Я сказал, да подожди, вырейте дротик, вырейте. Ты вообще, кто такой? Он сказал, я там, вождь, там, самбу-нямбу. Вождь, да? Вот скажи мне, вождь, я бы хотела быть твоей ученицей. Я тебя хочу принять как гуру. Кто ты меня как гуру? Он сказал, да. Если ты меня не примешь, как свою ученицу, я тебя сожру прямо сейчас. Он сказал, мне надо подумать. Я стал думать. И подумал, как, с одной стороны, как я ее приму себе ученицей, а с другой стороны, если я этого не сделаю, сейчас она сожрет меня. И он... Но самообладание, а все его эти подчиненные, они стали смотреть на него, что это вождь, авторитет. Они все как по его указаниям, он должен быть авторитетом. Он говорит, ой, я должен достаться авторитетом, не упасть в глаза своих подданных. Он стал хаотически думать. Но поскольку он был вождем, у них был там тоже свой авторитет духовный, шаман там. И он ему тоже давал наставления, как что, что авторитет. У них тоже своя маленькая варнашрама, такая пупуасская. И он стал думать о своем вот этом учителе. И он стал на него медитировать. И учитель появился перед ним в его сердце и сказал, ничего не бойся, скажи, что ты согласен, пусть выказывает тебе почтение. И он сказал, все, я согласен тебя принять в свою ученицу, ты должна мне выказывать почтение. И она решила, что мой гуру, сразу она сказала, и упала от него в дандават. И тогда все эти пупуасы, они увидели, какой наш вождь, такая штука, она перед ним падает, они говорят, вот это да, правда, он наш авторитет, мы не зря ему служим, такая личность вообще. Они были в стаде такой личности. И тогда она несучка взяла, посадила его себе на плечо, потом подумала, нет, на плече, так сказать, она на голову посадила. Гур должен быть выше по положению, потом посадила. Она соображала, даже такие вещи уже стала соображать, что духовный авторитет, он должен, самое почетное место, лучше ему надо отдать. Там посадила на голову и понесла его. И он сидел там и думал, что дальше-то? Что она от меня дальше, так сказать, потребует? И она вот сказала, посадила его там высоко, села, сказала, гуру, у меня вопросы духовного плана. Он подумал, о боже мой. Она такая все строга, с ней висят, какие-то вопросы духовного плана. Но ему надо было держать марку, он сказал. Ну-ну, да-да. Она сказала, кто я такая? Он сказал, ну ты, как бы тебе так сказать, он сказал. Ты такое живое существо, очень такого необычного тела.